Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Ольга Громыко. Карма. Посвящается всем с которыми я когда-либо сталкивалась. Ибо в этом мире очень многое делается не благодаря кому-то, а вопреки. Тесен мир, а космос еще теснее. Давайте жить дружно. Дух Басё. Том 1. Кассандрийский наемник не понравился Хеллу с первого взгляда, а остальной команде и подавно. Впрочем, они там на Кассандре все такие. Молчаливые, скупые на мимику и жесты, чуждые. Даже если некрасивые, то сложенные на зависть почти любому человеку. А этот в придачу смазливый, с тонкими правильными чертами лица и нетипично смуглой для блондина кожей, по контрасту с которой, естественно, встрепанные волосы и серые глаза кажутся еще светлее. Двойной удар по самооценке. Вон даже Ивета отбросила со лба вечную зависть длинных каштановых локонов и заинтересованно рассматривает чужака, хотя в прозрачно-зеленых глазах все та же настороженная неприязнь. Поэтому единственное, что смущало команду на самом деле, Кибер был шестеркой, а хотелось бы семерку или даже восьмерку, кабы та существовала. «Я из последних фабричных партий», — сказал кассандриец, когда Натан с откровенным сомнением спросил, по имплантам ли ему эта работенка? Считай, 6+. Равнодушие, с которым наемник напомнил о своей нечеловеческой сути, обдало Ивету как морозом. Она неосознанно поежилась, обхватила себя руками и стала казаться еще бледнее и хрупче обычного. А пухленькая темнокожая Молли скептически спросила. «Армейский или телохранитель?» «Это вас не касается», — ожидаемо отрезал киборг, равно превосходительно окинув взглядом и узкоплечего сутулого с горбиком на холке Натана и поджарого мускулистого Хэла. «Точняк, телохранитель», — с досадой подумал Хэл, однако докапываться не стал. На боевых качествах Декса специализация никак не отражалась. Проблемы могли возникнуть только в мозгу, но этот кибер явно не страдал от избытка гуманизма. «Ты все ему рассказал?» Молли продолжала бравировать, изображая роковую женщину а-ля «Черная пантера». Разноцветные дреды воинственно топорщатся во все стороны, глаза хищно прищурены, плечи назад, грудь вперед, подбородок вверх, потому что наемник выше ее на полторы головы. Но не факт, что тяжелее. Киборг не реагировал на это никак вообще, что превращало ухищрение подруги в жалкие ужимки, словно мопс на бойцовского пса бычит. Рассказывать чужаку, а тем более кассандрийцу, все никто, разумеется, не собирался. Но Хэл кивнул. «Да, он в курсе и согласен». «За 5000», — уточнил киборг. Натан возмущенно уставился на друга, притащившего на катер этого уже вдвойне неприятного типа. «Эй, мы же планировали уложиться в 3». «Без проблем. Ищите за 3». Киборг сказал это таким тоном, что люди не усомнились. При малейшей попытке сбить цену он без спора развернется и уйдет. Хэл и этого-то с трудом нашел, поэтому поспешил примирительно вскинуть руки. «Спокух, чувак! Все в силе. В крайнем случае досыплю свои доли». Команда недовольно запыхтела. Но о том, чтобы взвалить на Хэлла все дополнительные расходы, не могло идти и речи. Это было бы свинством, немыслимым среди лучших друзей. К тому же 5000 от 100 не намного больше, чем 3. Еще он, киборг кивнул на Хэлла, обещал, что задание не выходит за рамки закона. Сверхразумного. «Ой, да ладно!» Насмешливо начала Молли, но на сей раз гораздо быстрее сообразила, что иногда лучше придержать язык. «Нормально там все. База давно заброшена и полуразрушена. Воздушный патруль проходит над ней пару раз в сутки и приземляется только по необходимости, строго за оградой, потому что внутри... живность!» Киборг чуть заметно кивнул. Это совпадало с тем, что сообщил ему Хэл на предварительном сговоре в баре. И голографии живности показал. Неуклюжие, но мощные твари, завалить которых с одного выстрела проблематично. Значит, надо стрелять либо очень метко, либо очень быстро. «Если нас застукают, говорим, что адреналинчики», — торопливо добавил Натан. «Штрафы недели общественных работ, а может, удастся договориться на месте. Главное, чтобы с хабаром не прижали, поэтому чуть что, сразу его сбрасываем». Киборг снова кивнул. «Мародеры или придурки — существенная разница. Война на Шебе закончилась лет 15 назад, но власти, видимо, до сих пор опасались рецидива, потому что не спешили демонтировать ни военные базы, ни склады. Что-то использовали для тренировок новобранцев, что-то законсервировали, что-то просто забросили, предварительно вывезя все ценное. Шебские пацаны, распираемые любопытством и жаждой подвигов, так и норовили заглянуть туда хоть одним глазком, а то и залезть хоть одной ногой. Старшее поколение, успевшее накушаться романтики войны до тошноты, тщетно пыталось наставить молодежь на путь истины. Адреналинщиков становилось все больше. Обычно им хватало перебраться через ограду и сделать селфи на спине сломанного робокраба, а то и просто хлопнуть по стене ангара на глазах у восхищенных дружков. Но некоторые шли дальше. Ржавая батарея от бластера LKH-46, снятого с производства 10 лет назад, чем не сувенир. Девушка или антиквары будут в восторге. Но все, что валялось на виду, давно увидели и подобрали. Мой гонорар не зависит от того, найдете вы свой хабар или нет. Хэл понимал, наемник просто проговаривает условия договора и ведет видеозапись, чтобы работодатели впоследствии не смогли отвертеться от оплаты. Но бесстрастный голос киборга отчего-то обращал твердую уверенность в успехе в лучшем случае в 50-процентную. Осторожный Натан потому и настаивал на 3000. Именно столько они наскребли по карманам для расчета с наемником, если дело не выгорит. «Конечно», — досадливо подтвердил Хэл, — «твоя задача — прикрывать нас во время вылазки. Остальное мы сами. Зато и в дележке добычи кибер не участвует. Я получу эту сумму, даже если, вопреки моим стараниям, кто-либо из вас погибнет?» — педантично уточнил наемник. «Да», — рыкнул Хэл и, не удержавшись, добавил. «Но я советую тебе стараться получше, ясно?» Очередной деловитый кивок. «А вдруг этот типчик нарочно нас пристукнет или подставит?» Неожиданно подумалось и тут же в красках вообразилось Хэлу. «За 100 кусков-то. Он же не человек, у него все чувства, эмоции кастрированы, как и он сам». «Да нет, команда же его не в инфранете нашла, а через надежных людей. Если что, те маякнут куда следует и подлецу не сдобровать». Мысль, что надежные люди могут оказаться таковыми и для киборга, особенно за хорошую мзду, Хэл старательно отогнал подальше. «А ты раньше бывал на Шебе?» Снова влезла под руку Молли, на сей раз с приторной понимающей ухмылочкой, опошляющей любой ответ. «Да? Небось, в качестве пушечного мяса? Нет? Тогда какой от тебя прок, салага?» Наемник, до сих пор державшийся более-менее человекоподобно, внезапно и неимоверно быстро мелькнул рукой у самого виска Хэла. Парень вздрогнул и запоздало отшатнулся, а киборг уже с нормальной скоростью разжал пальцы и выронил смятую в комок муху-ухогрызку. «Спасибо», — небрежно сказал Хэл, еле сдерживаясь, чтобы не поковыряться в ухе, хотя долететь до него тварь не успела. Сухо ее личинки только начинали. Киборг и бровью не повел, словно такая ерунда не заслуживала ни благодарности, ни ответной вежливости. «Вроде того», — наконец сказал он в сторону Молли, ничего уточнять не стал. «Зря мы с ним все-таки связались», — угрюмо подумал Хэл. «Но толку ворчать, когда все уже 100 раз обговорено и решено. Соваться на базу без кибера слишком опасно. Живность еще так сяк, у Шебиан самих на нее рука набита. А вот в военных приблудах команда не разбиралась от слова «совсем». Нарвутся на растяжку или дрон камикадзе, и деньги им уже никогда не понадобятся. Радиацию и токсичные газы тоже никто не отменял. Все помнили нашумевшую историю о 3 любопытных пацанах, которые нашли и расколупали красивый баллончик, оказавшийся с хлорбета-креспином. Опознавали их по одежде, пропитанной белковым киселем. То, что база принадлежала нашим, Федерации, ничего не значило. Они все устроены так, чтобы враг понес как можно большие потери при их захвате. А зная всегдашний армейский бардак, благодаря которому, собственно, история и заварилась, что-то могли не успеть или банально забыть разрядить. Особенно в тайнике, где, по словам заказчика, и лежал хабар. Так что придется чуток потерпеть этого киберпозера. Лететь предстояло недолго. Один скачок и 3 суток. Потом Фрея вернет киборга на перевалочную станцию «Магнус», а сама помчится дальше. Куда, наемнику знать не надо, да он и не спрашивал. Только скептически осмотрел катер снаружи, а теперь изучал изнутри. Без комментариев, но Натана, обожавшего свою старушку, это задевало еще сильнее. «Ну так как, «Договорились?» — уточнил Хэл. «Чужак в команде, кибер или нет, по-любому будет напрягать, поэтому лучше свести общение с ним до минимума. Тогда гони за своими шмотками и стартуем». «Я уже». Наемник приподнял небольшую, всего на пару запасных штанов рубашек сумку. «Где моя каюта?» «Пойдем покажу». Дружелюбно, ну, хотя бы стараясь, предложила Иветта, вставая. «Кстати, как тебя зовут?» Киборг повернул к ней голову и сухо представился. «Нет». Сообщил информацию, не претендуя на взаимность и тем более симпатию. «Кай». Фрея досталась Натану в наследство от деда. 50 метров отборного металлолома. 4 двухместные каюты, 2 между рубкой и кокпитом. Для экипажа 2 хвостовой части судна. Санузел, кладовая, машинное отделение и грузовой отсек. Ознакомившись с этим богатством, родители Натана пришли в ужас и слезно умоляли сына продать старый туристический катер, который даже не смог пройти последний техосмотр и потом еще 7 лет догнивал в ангаре. Но, как часто случается, тяга к приключениям перескочила через поколение и шилом засела у Натана в заднице. Нет, сперва он хотел всего лишь поставить судно на крыло, чтобы сбагрить его подороже и купить нормальный кабайк. Однако, чем больше денег и труда поглощала древняя корыта, тем ценнее становилась для своего владельца. Теперь это не старье, а ретро. На смену внутренней обшивки финансов не хватило, а надраить ее удалось бы скорее до дыр, нежели до блеска. Натан привык и не замечал ни потеков, ни отстающих от стен панелей, ни местами вздувшегося, похрустывающего под ногами пола. Друзья замечали, но тоже привыкли. А вот клиенты почему-то крутили носами, и турбизнес не заладился. Ничего, 25 тысяч единиц поправят дело. Ах да, еще же с наемником рассчитаться. Ну ладно, 24,5 тоже хватит. Хотя, не круглая сумма почему-то царапала. Полет длился уже несколько часов. Однако маленький экипаж то и дело ковырялся в ушах и нервно озирался. Где была одна муха, могут оказаться и другие. А летали они практически бесшумно. Видимо, паразитку занесли на Фрею вместе с грузом. То-то Хэлу сразу не понравились грязные, обметанные странной черной паутиной ящики. Все они в грузовой отсек не поместились, часть пришлось запихнуть в пассажирскую каюту, и хотя ее давно освободили, вычистили и заселили киборгом, ему же мухи нипочем, верно? Она какое-то время стояла открытой, а в корабле полно укромных уголков. Завершив гиперпрыжок, Натан передал управление автопилоту. Возможно, собравшейся в кокпите команде стоило еще раз проработать план штурма базы, теперь вместе с новичком, который как ушел в свою каюту, так и сгинул. Но день выдался тяжелый, час был поздний, впереди 3 суток лету. А судьбоносный старт с Магнуса настоятельно требовалось обмыть, хотя бы джинтоником. Вечно мерзнущая Иветта с ногами устроилась в любимом кресле, набросив на колени плед, и по чуть-чуть, просто за компанию, прихлебывала из бокала. Молли, как и парни, пила прямо из банки, уже 2-й. «Ну, за удачу!» — потянулся чокнуться Хэл, и друзья нестройным хором подхватили тост. Иветта беспричинно просто по наитию обернулась. Киборг снял куртку и даже свитер, если тот вообще был. Безволосый торс обтягивала черная спортивная майка, эффектно подчеркивающая мышцы. Не перекачанные до увитых венами комьев, а ровно, как надо, можно изучать мускулатуру, словно по анатомическому атласу. Черные джинсы с заниженной талией без ремня сидели на узких бедрах, как влитые. И загар везде такой неестественно ровный, словно из солярия или вообще тоналка. Молли сморщила нос. Кукольная, стерильная красота киборга вызывала досаду. Оболочки современных андроидов нарочно делали топорными, с едва намеченными чертами лица и гладким корпусом, чтобы не повторять ошибок прошлого. Если и эти взбунтуются, доказать свою идентичность людям им будет куда сложнее. Команда еще помнила, как киборги были разделом бытовой техники. Сперва любые, затем только старые модели, которых становилось все меньше. А этих, новых, все больше. Впечатление малость смазывали дурацкие плюшевые тапки в виде мохнатых лап с когтями, но их Иветта рассмотрела сильно позже, когда киборг уже прошел мимо. «Может, по бокальчику?» — из вежливости окликнул его Хэл. «Мы угощаем!» Молли с возмущением уставилась на друга. Не хватало еще алкоголь на кибера переводить. С ним договорились на стандартный 3-разовый паёк, и то, начиная с завтрашнего утра. И Ветти, напротив, было бы интересно поговорить с наемником, расспросить его про Кассандру, да и Натан пожертвовал бы ради этого банкой другой. Информация лишней не бывает, к тому же кунсткамеры и цирки уродцев обладают извращенной притягательностью. Нет, киборг даже головы в их сторону не повернул, дошел до санузла и закрыл за собой дверь. Потом хлопнул ею снова, погромче, створку повело от старости, замок срабатывал через раз. «Эй, поаккуратнее там!» — ревниво рявкнул Натан, хотя и он сам, и друзья постоянно шарахали заедающей дверью. «Но то свои, а то какой-то кибер! Сломаешь — вычтем из гонорара!» В санузле громко зашумел душ. Изоляция створки обветшала вместе с замком, и Ветта словно воочию увидела, как светловолосый манекен стягивает майку, джинсы и шагает под струи горячей в первые секунды всегда рыжеватой воды. «Интересно, как у киборгов?» Ивета замялась, чуть порозовела. «Ну, с причиндалами», — цинично уточнила Молли. «Говорят, все на месте. Другое дело, на черта они им сдались. Ты ж видишь, какой он отмороженный». «А они все такие?» «Ага. Просто теперь, когда автономию получили, прикидываться перестали. Первые-то добренькие были, улыбчивые, типа люди-люди». Молли выразительно поискала взглядом, куда бы сплюнуть, хотя сразу было ясно. «Не найдет». Натан ее за такое весь пол заставит языком вылизать. «А у тебя много знакомых киберов?» «Полно!» — пренебрежительно объявила Молли, чохом записав в эту категорию всех когда-либо встреченных киборгов, с которыми она перебросилась словцом в барах и магазинах. «Я вообще не понимаю, чего они к нам лезут. Им же целую планету отжалели. Нате, подавитесь. Вот пусть бы там и сидели, осваивали». «Но мы тоже на одной планете не сидим», — миролюбиво сказал Хэл, не желая поощрять расизм в команде, пусть и обоснованный. «А то, как они потом вместе работать будут, спины друг другу прикрывать. Ты же сама родом из шамольской колонии ветропоклонников». Молли свирепо фыркнула. «Это моя мамаша оттуда, а мне им мозги промыть не удалось. Шамол — та еще дыра. Там, кроме ветров, ни черта нету. Несколько колоний под колпаками. Воздух дрянь, вода тем более. Чтоб не сдохнуть, приходится с утра до вечера вкалывать в теплицах, причем вся техника запитана от священных, мать их, ветряков, которые вечно ломаются. Когда папаша, наконец, откинулся с зоны и забрал меня на шебу, я рыдала от счастья, как припадочная, хотя старый козел лупил меня чаще, чем кормил». Молли снова выразительно покатала во рту слюну. «А эта их Кассандра по сравнению с шебой вообще курорт. Знаете, сколько стоит путевка на тамошние водопады в период цветения радужного планктона? И планктон только замануха, а чуть поведешься, у них и спа-центр на термальных водах, и экскурсии всякие, и трехзвездочный ресторан с пятизвездочным ценником, и даже гонки с офшорским тотализатором. Разденут до нитки». «Угу», — оживился Натан. «Моя бывшая всю плешь мне проела. Давай, да давай, слетаем». Небольшая плешь у Натана действительно имелась, причем такое впечатление, что от постоянного почесывания. «Я, дурак, уже почти согласился, прикидывал, где бы кредит взять. Но тут, к счастью, она сбежала с тем ветеринаром». «Вот-вот», — торжествующе подхватила Молли, «киберы на Кассандре жируют, как центаврианская моль в кладовке, и все им мало, расползаются по галактике и отбирают хлеб у нормальных людей». Ивета тактично молчала. Ссориться с друзьями не хотелось, заступаться за наемника тоже. Везде хорошо, где нас нет. И с деньгами та же ерунда. Чужие всегда окажутся легко доставшимися и глупо потраченными. Уж ей-то это известно лучше, чем кому бы то ни было. Соседи и даже родственники вечно перемывали кости ее родителям, не зная, а вернее не желая знать, каким тяжелым трудом те нажили свое состояние. Потом богатство исчезло, ушло на лечение брата и уплату долгов проворовавшегося компаньона фирмы. А люди перестали злословить и начали злорадствовать. Натан заметил, что Ивета продолжает задумчиво смотреть в сторону санузла, да и Молли нет-нет, а глянет, и грубовато пошутил. «Зря надеетесь, девчонки. Киберам секс вообще не нужен. Они только через пробирки размножаются». «Говорят, что следующее поколение и так и эдак сможет», — авторитетно возразил самый начитанный Хэл. «У фабричных киберов каких-то важных генов не хватало. Так их добавили». «Зачем?» — поперхнулась, вытаращила глаза Молли. «Можно подумать, они смогут нормального ребенка воспитать». «Им нормальные не нужны. Просто искусственное оплодотворение удобнее проводить на здоровых половых клетках, а не каждый раз в ДНК ковыряться». Хэл честно не хотел настраивать друзей против киборга, но соблазн блеснуть эрудицией пересилил. Потом в зародыш суют процессор, трубки всякие втыкают, чтобы импланты закачивать, и в репликатор со стероидами. На выходе получается что-то вроде великовозрастных дебилов на пульте управления. Их сперва для грязной работы используют, как алькуявцы своих недоносков, а когда немного поумнеют, отпускают в свободное плавание. Фу! Ивета содрогнулась и повыше натянула плед. Она, в общем-то, слышала про Кассандру то же самое, только в более мягких, обтекаемых формулировках. Ну да, киборгов растят в репликаторах, как и пробирочников, и достают оттуда чуть позже, чтобы органическая и кибернетическая части образовали прочные связи. Но что это означает на практике, Ивета прочувствовала только сейчас. «Бэээ!» Еще откровеннее выразилась Молли. «В башке не укладывается. Как Федерация такое допустила?» «Младенцы, это же самое прекрасное на свете. Крохотные нежные пальчики, пухлые щечки, молочный запах, трогательный лепет. Калечить их ради создания подобных биороботов могут только законченные ублюдки». Молли с 14 лет подрабатывала няней у соседей, да так и не натешилась. Страстно мечтала о малышах, хотя бы двух, а лучше трех-четырех. Вырученных за хабар денег как раз хватит на собственный домик на захолустной, но вполне цивилизованной планете типа Эдема. «А что? Прикольно!» — опрометчиво ляпнул Натан, напротив травмированный младшими сестрами-тройняшками. «Никаких тебе вонючих памперсов, соплей, капризов, и сразу может бате стакан воды подать. Ты совсем дурак, да?» Молли аж привстала с кресла, а Натан вжался в свое и щитом выставил ладони. «Воу-воу, полегче! Я же просто пошутил!» «Идет!» — шикнул Хэл, и разговор так резко оборвался, что любой понял бы, что тут нечисто. Любой, кроме киборга. Он равнодушно прошел мимо людей, игнорируя их взгляды, и смущенные, и вызывающие, и скрылся в своей каюте. «Да и хрен с ним», — выразил общее мнение Натан. «Лишь бы с работой справился».